Глава 5. Первая реальная добыча. Конечно, практически все заранее составленное боевое расписание пошло псу под хвост. Федор Дмитриевич злился и гонял свой штаб, чтобы офицеры выработали хоть сколько-нибудь приемлемый график боевого дежурства. Его зам и начальник штаба майор Анатолий Дегтяренко спал по 2-3 часа в сутки, закопался по уши в боевые документы, но сумел перестроить злосчастный график с учетом местных реалий. С самого начала планировалось, что две батареи по 4 панциря С-1 в каждой прикрывают две электростанции на территории ДНР, а третья батарея находится в резерве или на плановом техобслуживании. Но в итоге все получилось немного по-другому. Батареи действительно несли боевое дежурство по охране электростанций, но ежедневно по одному панцирю С-1 выделялось для свободной охоты, совместно со средствами, весьма скудными, надо сказать, противовоздушной обороны ополчения. Офицеры штаба во главе с майором Дегтяренко также выступали в качестве военных советников. Учили зенитные расчеты ДНР, тактики противовоздушного боя. У республиканцев уже стояло на вооружении некоторое количество переносных зенитных ракетных комплексов, ПЗРК. Именно этими комплексами сбивали украинские боевые вертолеты и даже штурмовики еще в Славянске в апреле-мае 2014 года. Если говорить о чем-то посложнее и помощнее, то первые зенитные ракетные установки ополченцы получили, так сказать, по месту жительства. В состав Донецкого национального технического университета, знаменитого ДПИ, входила и военная кафедра. Вот при ней и находились ЗРК, Стрела-10 и ОСА-АКМ. Последняя, кстати, имела собственный радиолокатор обзора и наведения. Отыскалось и несколько зенитных артиллерийских комплексов ЗСУ-24/4. Шилка различной степени разукомплектованности. Пусть это были комплексы малой дальности, но все же и они представляли серьезную угрозу для украинской авиации. Но только в умелых руках. А вот с этим наблюдались определенные проблемы. Над этим и работали русские офицеры-зенитчики. На этот раз свободная охота выпала расчету лейтенанта Сычева. Мобильная группа из БТР охранения панциря С-1 и обшитого стальными листами Урала со спаренной зениткой в кузове выехала еще задолго до рассвета. Маленький уютный городок остался позади вместе с каким-никаким асфальтом. Долго петляли по степным дорогам, сверяясь с картой местности. Никаких спутниковых навигаторов. По такому устройству, как по маячку, скорее прилетит полный пакет реактивных снарядов града или даже урагана, или же отработает ствольная артиллерия. Когда яркое летнее солнце поднялось над Донецкой степью, панцирь С-1 оказался вкопан в землю, замаскирован ветками и прикрыт сверху лохматой камуфляжной сетью. Макс отбросил в сторону лопату и посмотрел на волдыри на ладонях. Воздушно-космические силы России, высокоинтеллектуальные войска сети центрической войны 21-го столетия. Да хрен там плавал. Лопата, друг солдата. «Пить хочешь?» – спросил Игорь. «Да, в горле пересохло, только лишь начало дня». «Держи», – лейтенант Сычев протянул флягу. «Нам-то еще ничего, в кабине боевого управления установки есть кондер. Он, правда, по большей части для охлаждения электроники, а не для нас с тобой, но все же». Макс аккуратно завинтил крышку на цепочке и отдал другу. «А ребятам на Урале или бронетранспортере вообще не вмоготу от жары». Грузовик с зенитной установкой ЗУ-23/2 в кузове и БТР-прикрытие тоже были замаскированы чуть дальше от панциря, с таким расчетом, чтобы перекрывать секторы обстрела друг друга. но основным оружием все же считался новейший русский зенитный комплекс. «Ладно, полезли в кабину». Лейтенант Сычев поглядел на командирские часы на запястье. «Четверть часа до начала работы, а еще электронику проверить надо». Пара боевых вертолетов неслась низко над Донецкой степью. Транспортно-десантный Ми-8 нес два десятка вооруженных до зубов бойцов относительно недавно сформированной Нацгвардии Украины. Любимые войска оберполицмейстера страны Арсена Авакова состояли в основном из головорезов Майдана, которые этой зимой 2014 года избивали и жгли коктейлями Молотова украинских же милиционеров из Беркута. Теперь национально сведомые ребята с таким же азартом были готовы резать, вешать и сжечь за идею украинского национализма русских жителей Донбасса. Транспортно-десантный вертолет прикрывал хищный вытянутый крокодил Ми-24. Под его короткими крыльями на подвесках стояли блоки неуправляемых ракет, а двухствольная 30-миллиметровая пушка на правом борту бронированного вертолета очередью могла перепилить бронетранспортер пополам. Целью воздушного рейда был десант на тыловой город неподалеку от российской границы. Два десятка майданутых ублюдков были готовы терроризировать местное население, сеять панику и отнимать жизни. Расчет «Панцирь С-1» включал радиолокатор кругового обзора всего лишь на 2-3 минуты, чтобы не быть обнаруженным средствами радиоэлектронной разведки противника. В одной из таких включений на экране локатора на фоне тактической карты местности вспыхнули две отметки целей. «Цель групповая, малоскоростная, маловысотная, 2 единицы, вертолеты». «На запросы свой чужой не отвечает. Удаление 40. Скорость 260 км в час. Азимут 15 градусов». Скороговоркой выпалил Макс. «Сопровождай цель в автоматическом режиме», – кивнул Игорь. «С приходом в зону поражения цели уничтожить. Дистанция сокращается. Пеленг цели не меняется. Пуск. Есть пуск. Ракеты пошли». Зенитная установка окуталась клубами густого дыма и пыли, когда стартовали из транспортно-пусковых контейнеров зенитные ракеты. Такое впечатление, что в сам панцирь попали. Маскировочную сеть вместе с зелеными ветками попросту сдуло. Но оператор комплекса вел обе ракеты по радиокомандному каналу наведения до попадания их в десантный вертолет противника. Шансов у украинского Ми-8 не было никаких. Экипаж геликоптера в последнее мгновение засек пуск и стал отстреливать тепловые ловушки. Но уйти от мчащихся со скоростью 1000 метров в секунду ракет не смог бы никто. Вертолет с украинскими карателями из Нацгвардии размазало по небу яркой огненной полосой. Из неряшливого клубящегося облака посыпались пылающие обломки, оставляя черные пятна ожогов на донецком седом ковыле. Но вертолет огневой поддержки Ми-24 успел заложить вираж и уйти из-под атаки. Не зря же его уважительно называют крокодилом. Вслед за ним протянулась яркая цепочка отстрелянных тепловых ловушек. Экипаж украинского вертолета посчитал, что его ведомого сбили из ПЗРК ракеты с тепловым наведением. «Черт, он возвращается!» Максим вел его по электронно-оптическому прицелу. «Удаление 8 километров». Откуда-то сбоку ударила спаренная зенитка в кузове Урала, но наводчик ЗУ-23-2 тоже на глаз не рассчитал упреждения. Трасса прошла левее и выше украинского вертолета. Винтокрылый крокодил на боевом курсе выпустил из-под коротких крыльев дымные стрелы неуправляемых реактивных снарядов. Фонтаны взрывов взметнулись над позицией русского зенитного комплекса. Но не зря Максим, Игорь и Сашка набивали мозоли лопатами, копая капонир. Земляная обваловка задержала осколки реактивных снарядов. Панцирь С-1, свертящийся над огневым модулем антенной фазированного локатора, держал цель на сопровождении. Между тем украинский боевой вертолет, опустив нос с прозрачной кабиной оператора, мел воздух лопастями несущего винта. Два палача в его бронированной кабине уже снова готовы были выпустить ракеты. А для расчета панциря С-1 оставался один путь – спасти себя от смертельной угрозы, уничтожить украинский Ми-24. Выиграть не только превосходством русского оружия, но и в напряженном поединке нервов и силы воли. Командир зенитной установки переключился на оптический канал сопровождения цели. «Работаю пушками!» Лейтенант Сычев вдавил гашетку. Пара двухствольных скорострельных автоматов разразилась оглушительным треском короткой очереди. По сторонам от огневого модуля разлетелись стреляные гильзы. Противостоять сосредоточенному удару нескольких десятков 30-миллиметровых снарядов броня украинского боевого вертолета не смогла. Обе кабины штурмана-оператора и пилота взорвались сверкающими осколками бронестекла. Эти осколки оказались обильно окрашены кровью тех, кто, скрываясь за броней винтокрылого штурмовика, терроризировал Донбасс. Как думали конкретно эти бандеровские каратели, безнаказанно. Внушительных размеров бронированная туша вертолета грохнулась на землю. В разные стороны разлетелись лопасти несущего винта, подняв столбы пыли. Хвостовая балка и рулевой винт оторвались от искореженного фюзеляжа, а на месте кабин пилота и оператора вооружения зияли огромные проломы. «Сашка, рванем когти с позиции!» – приказал по рации лейтенант Сычев. Их отчаянного водителя не нужно было просить дважды. 30-тонный грузовик рванул с места, как гоночная «Феррари». Панцирь С-1 сменил позицию и вновь обозревал небо, вертящееся над огневым модулем антенны радиолокатора. Вдобавок к этому работал и электронно-оптический прицел. Из двух дюжин зенитных ракет были израсходованы только две. Остальные все так же были готовы огненными стрелами пронзить небо. Националисты могли прислать сюда кое-что похуже. Например, штурмовики Су-25. Но русские зенитчики были начеку. «Сыч, на приеме бригадир, проверь место падения», — вызвал лейтенант Сычев командира бронетранспортера прикрытия. «Ответ отрицательный, Сыч. Меня приставили тебя охранять. Могу связаться с нашими друзьями. Пусть пришлют кого-нибудь посмотреть». «Понял тебя, бригадир. Вызывай друзей», — согласился лейтенант Сычев. Потеря сразу двух боевых вертолетов в районе ключевой высоты Саур-Могила серьезно ударила по всей оккупационной группировке украинских войск. Дней 10 в небе над степными просторами вообще не появлялись ни самолеты, ни вертолеты с трезубцами на фюзеляжах. Ополченцы смогли хоть немного передохнуть от воздушных атак, подтянуть припасы и резервы. Но через 10 дней зенитчики из первой батареи панцирей С-1 повторили успех, уничтожив в воздухе украинский истребитель МиГ-29. Пара этих самолетов попытались атаковать блокпост ополчения залпом неуправляемых реактивных снарядов. Украинские пилоты применяли НУРСы не от хорошей жизни. У них просто не было тактических истребителей, способных запускать управляемые высокоточные ракеты. Один из сине-желтых МиГов с трезубцами на двойных килях вертикального оперения чуть замешкался и получил зенитную управляемую ракету прямо в сопло двигателя. Легкий алюминиево-магниевый сплав, из которого был сделан советский истребитель, вспыхнул вместе с керосином в баках. Украинский пилот вообще ничего понять не успел, так и сгорел, как спичка. Его напарник врубил форсаж и рванул прочь на сверхмалой высоте. Это и спасло украинского пилота. Три сбитых самолета за две недели – более чем достойное боевое крещение. В честь этого отдельный зенитный дивизион получил собственное имя по позывному своего командира, подполковника Филимонова – Филин. После этого случая на бортах панцирей С-1 появилась стилизованная эмблема в виде этой хищной ночной птицы. Конечно, не по уставу, но по душе. К тому же изображение Филина на суперсовременных зенитных установках имело еще и весьма символическое значение. Панцири, кроме радиолокаторов, имели и электронно-оптическую систему наведения с инфракрасным каналом. От нее не скроешься ни днем, ни ночью. А тут еще ребята из батальона «Спарта» легендарного командира Арсена Павлова. «Мотороллы» умудрились 1 августа из пулеметов завалить реактивный беспилотный разведчик Ту-143 «Рейс» в районе Шахтерска на востоке республики, как раз на блокпосту возле трассы Донецк-Снежная. Кадры, на которых ополченцы позируют на фоне разбитого тактического беспилотника украинской армии, облетели весь мир. Изюминки добавлял и тот факт, что разведывательный беспилотник еще советского производства представлял собой весьма солидный аппарат весом 1230 килограммов с размахом крыла более 2 метров. Турбореактивный двигатель разгонял Ту-143 до 950 километров в час. Вот такую украинскую птичку и приземлили донецкие ополченцы, что, конечно же, не могло не вызывать уважения. Правда, украинские журналисты по своему обыкновению все переврали. По их словам, донецкие сепаратисты ракеты зенитного комплекса «Бук-М1» сбили украинский беспилотник. Его запустили как раз для того, чтобы выявить систему ПВО защитников республики. Однако при возвращении на базу беспилотник был сбит. Когда об этом узнали русские зенитчики, то только понимающие хмыкнули. Использовать для разведки старье производства 70-х годов 20 века в современной войне в воздухе просто недопустимо. Но, как говорится, маемо те, що маемо. Имеем то, что имеем. Сбить такой беспилотник вполне могли из обычного пулемета Калашникова на самодельной турели. Сам Ту-143 рейс довольно старый. И реактивный двигатель мог не выдавать той тяги, на которую был рассчитан, заметил Максим. В общем-то, да, скорость упала, и срезать при известной удаче такую крупную мишень вполне возможно, согласился с другом Игорь Сычев. Но этот эпизод стал лишь своеобразным прологом к более жестоким и кровопролитным боям.